сказал в заключении Элмер Савилла. Когда увидел по телевидению выступление посланцев индейских племен во время встречи с представителями международной общественности в Кремле, это проявление уважения к нам, к нашему национальному достоинству. Это важно для нас, и в этом еще один жест дружелюбия по отношению к американскому народу, к нашей стране. И, наконец, еще об одной встрече с индейским лидером. Скорпункт известий в Вашингтоне позвонил руководитель одного из индейских племен Апесанах Квот. Он приехал из Висконсина, где проживает его племя Менумини, и попросил о встрече. Когда мы встретились, передо мной предстал человек, как бы сошедший со страницы романа Фенимора Купера, атлетического сложения, со смуглым лицом, слегка тронутые сединой волосы двумя сплетенными косами не спадали на широкие плечи. Только этим он, пожалуй, и отличался от современного образованного американца, который хорошо разбирается в экономических и политических вопросах страны. Представители индейских племен проявляют сейчас особую активность, настаивая, чтобы американские власти уважали их гражданские права и национальные традиции. Стимулом к такой активности, как я уже говорил, послужили высказывания президента Соединенных Штатов Америки Рейгана в отношении индейских племен, которые он сделал, выступая в Москве перед студентами МГУ. Индейцы не согласны с заявлениями президента, в которых, как сказал Апесанах Квот, содержатся неверные данные об истинном положении в Соединенных Штатах Америки индейских племен. В Московском университете президент, отвечая на вопросы советских студентов, упомянул о своем желании встретиться с представителями индейских племен. Они давно требуют такой встречи. Не раз делегировали в Вашингтон своих представителей, писали в Белый дом, в Конгресс. Они хотели бы, сказал Апесанах Квот, в спокойной деловой обстановке изложить главе американского государства реальные условия жизни, взаимоотношения с федеральными властями. Думаю, подчеркнул лидер индейцев, у главы государства должно было бы найтись время, чтобы повидаться со своими согражданами, с индейскими лидерами, представляющими коренное население. Когда я прочитал репортаж из Москвы, где президент упоминал о возможности такой встречи, я поделился своими соображениями со старейшинами нашего племени. Положительные высказывания президента вселили в нас оптимизм. Было решено делегировать меня в Вашингтон с тем, чтобы я мог официально обратиться в Белый дом с просьбой о встрече. Представители племени Менумини заручились поддержкой со стороны некоторых влиятельных лиц Конгресса, которые поддержали их обращение. «В Вашингтоне же, — говорит Апесанах Квот, — мой оптимизм быстро рассеялся. В канцелярии Белого дома специальный помощник президента по отношениям федеральных властей со штатами Кристиан Бач сказал мне, что такая встреча в настоящее время состояться не может. Это был по существу отказ, облеченный в дипломатическую форму. Такова цена обещаний президента. «Это не первое мое разочарование», — продолжал Апесанах Квот. «Когда 8 лет назад проходили президентские выборы, я участвовал в кампании и как функционер выступал в поддержку Рональда Рейгана. Мне казалось тогда, что с его приходом к власти права индейского населения будут гарантированы, будут соблюдаться Хельсинкские соглашения. Но прошли эти 8 лет, и жизнь индейских племен стала еще трагичнее. Мы по-прежнему загнаны в резервации, договоры о наших землях грубо нарушаются, наши конституционные права нарушаются властями. Самая большая безработица, самый низкий уровень жизни, самая высокая детская смертность. Отношение государства к индейцам — грубое нарушение Хельсинкских соглашений, нарушение гражданских прав и свобод коренного населения страны. Оно находится на грани вымирания. Мы не хотим молчать об этом.